США перед Первой мировой войной. Вслед за Бенджамином Гаррисоном президентами США были Гровер Кливленд, второй раз, 1893-1897 годы, и Уильям МакКинли, 1897-1901 годы. 25 апреля 1898 года Соединенные Штаты объявили войну Испании, войну за испанские владения в Вест-Индии и на Тихом океане. Поводом для этой войны послужил взрыв на американском крейсере «Мэн», находившемся с визитом на принадлежавшем Испании острове Куба. Взрыв произошел 15 февраля 1898 года в порту Гаваны, где погибли 266 членов экипажа. И хотя причина взрыва так и не была установлена, американцы обвинили испанцев в преднамеренной диверсии, потребовали ухода испанцев с Кубы и разорвали дипломатические отношения. Но начались сражения за тысячи миль от Кубы, в Манильской бухте на Филиппинах, где 1 мая коммодор Джордж Дьюи уничтожил испанскую Тихоокеанскую эскадру. По этому поводу один из противников американского империализма заметил: «Дьюи захватил Манильскую бухту ценой жизни всего лишь одного человека и всех наших государственных установлений». Через 3 месяца испано-американская война закончилась. Оливер Стоун и Питер Кузник, авторы книги «Нерассказанная история США». Государственный секретарь Джон Милтон Хей назвал американо-испанскую войну блестящей маленькой войной. Филиппинцы под предводительством Эмилио Агинальдо долго вели борьбу против испанских колонизаторов, и они наивно полагали, что США помогут им добиться независимости. 23 января 1899 года Филиппины были провозглашены республикой, а Агинальдо стал первым президентом своей страны. Но уже 4 февраля американские солдаты открыли огонь по филиппинцам в Маниле, и при этом было сообщено о неспровоцированном нападении местных жителей на безоружных американцев, в результате чего погибло 22 человека, и от 125 до 200 человек были ранены. Потери филиппинцев при этом исчислялись тысячами. Генерал Чарльз Гравинор тогда с пафосом заявил: «Они стреляли в наш флаг, они убили наших солдат. Кровь наших павших воинов обогрела эту землю. Их души жаждут мести». Для МакКинли главным призом в войне был сказочно богатый китайский рынок, который Япония и европейские державы делили между собой на исключительные сферы капиталовложений. Оливер Стоун и Питер Кузник, авторы книги «Нерассказанная история США». Таким образом, в 1900 году, когда за пост главы государства боролись Уильям МакКинли и Уильям Дженнингс Брайан, вооруженные силы США были задействованы в Китае, на Кубе и на Филиппинах. На Филиппинах боевые действия продолжались 3,5 года, пока новый президент Теодор Рузвельт не объявил, что в стране установился мир. В войне со стороны США участвовало примерно 126 тысяч солдат и офицеров, из которых 4374 человека так и не возвратились домой. Потери филиппинцев, естественно, были значительно больше. Уильям МакКинли заявил, что американские войска таким образом приобщили филиппинскую нацию к цивилизации и христианству. А в сентябре 1901 года его застрелил анархист Леон Чолгаш во время панамериканской выставки в Буффало. Взяв заряженный пистолет в правую руку и обмотав ее носовым платком, Чолгаш встал в шеренгу приглашенных людей, вдоль которой, пожимая им руки, медленно шел президент. Когда он подошел к Чолгашу, тот, отвечая на приветствие левой рукой, правой дважды нажал на спусковой крючок. Один из товарищей убийцы потом сказал, что Чолгаш был возмущен бесчинствами, которые творят власти США на Филиппинских островах. Что же касается внутренней политики Соединенных Штатов Америки, то после так называемого «позолоченного века» наступила эра прогрессивизма, для которой была характерна высокая политическая активность среднего класса и социальных низов, приведшая в конечном итоге к серьезным социальным и политическим реформам. В частности, были приняты 4 новые конституционные поправки от 16 до 19. Одной из главных целей движения прогрессистов была борьба с коррупцией в политических верхах страны. Часть прогрессистов выступала также за принятие сухого закона. Кроме того, к прогрессистам примыкали сторонники предоставления избирательных прав женщинам и модернизации в различных сферах общественной жизни. Поначалу движение прогрессистов действовало лишь на местном и региональном уровнях, но потом оно захватило всю нацию. Идеи прогрессистов разделяли многие политические лидеры США, включая Теодора Рузвельта, следующего президента страны. Этот человек родился в 1858 году в Нью-Йорке. Он окончил Гарвардский университет, учился также в Колумбийском университете. После публикации книги «Морская война» 1812 года он вполне заслуженно считался серьезным историком и потом написал еще несколько книг. В 1884 году Рузвельт в один день потерял мать и жену, а потом уехал в Дакоту, где стал жить на ранчо. Он был сторонником Уильяма МакКинли и после избрания последнего президентом стал заместителем военно-морского министра 1897-1898 годы. В начале Испано-Американской войны Рузвельт сформировал добровольческий кавалерийский отряд «Мужественные всадники» и отличился в боях на Кубе. Кстати, за проявленную храбрость он был представлен к награждению медалью почета. Но награждение это было утверждено только в 2001 году, и Рузвельт, к сожалению, посмертно стал первым и единственным президентом США, удостоенным высшей военной награды своей страны. Вернувшись с войны героем, Рузвельт был избран губернатором штата Нью-Йорк, и уже в этой должности он в 1900 году был выдвинут кандидатом в вице-президенты от республиканской партии. После убийства Уильяма МакКинли в 1901 году вице-президент Рузвельт автоматически стал президентом США, а в 1904 году он одержал настоящую победу на президентских выборах, победив Олтона Паркера. В 1908 году в Соединенных Штатах началась очередная президентская кампания. К тому времени Рузвельт уже пробыл в Белом доме практически 2 полных срока и отклонил предложение своих сторонников баллотироваться в очередной раз, поддержав на выборах кандидатуру нового республиканского кандидата в президенты Уильяма Тафта. В марте 1909 года Рузвельт покинул Белый дом и во главе научной экспедиции отправился в Африку. Позже он много путешествовал по европейским странам. Вернувшись в США, Рузвельт вновь включился в политическую борьбу, отдалившись от Тафта и создав в 1911 году прогрессивную партию. Это привело к расколу в лагере республиканцев. «Лучшая награда в нашей жизни – это возможность заниматься делом, которое того стоит». Теодор Рузвельт. Два покушения на Теодора Рузвельта. Когда Теодор Рузвельт во время предвыборной кампании собирался выступить с речью перед собравшейся толпой в Милуоке, штат Висконсин, 14 октября 1912 года в него выстрелил из револьвера некто Джон Шренк, 36-летний владелец таверны из Нью-Йорка. Родился Шренк в Баварии, а его семья приехала в Америку, когда ему исполнилось 9 лет. Согласно документам, найденным у него после покушения, Джон Шренк якобы во сне увидел призрак президента Уильяма МакКинли, убитого в 1901 году. И тот якобы призвал его отомстить за свою смерть, назвал имя своего подлинного убийцы и указал на фотографию Теодора Рузвельта. Чолгош был казнен 29 октября 1901 года на электрическом стуле. Его последними словами были: «Я убил президента, потому что он был врагом хороших людей, хороших работящих людей. Мне не стыдно за свое преступление». Тогда, в 1901 году, преемником Уильяма МакКинли, как уже говорилось, стал вице-президент Теодор Рузвельт. 14 сентября он был приведен к присяге в качестве нового президента. При этом он стал самым молодым президентом за всю историю Соединенных Штатов. 42 года и 10 месяцев. «Чертов ковбой стал президентом», — говорили тогда противники Рузвельта, а на выборах 1904 года его уже активно поддержали деловые круги США, покрывшие почти 3/4 всех расходов предвыборной кампании Республиканской партии. Рузвельта очень привлекла перспектива постройки на Панамском перешейке канала, который соединил бы Карибское море с Тихим океаном. Однако Панама в то время была провинцией Колумбии, которая наотрез отказалась продать свои суверенные права Соединенным Штатам за 10 миллионов долларов. Рузвельт взял решение этого сложного вопроса в свои руки и, в конце концов, в 1903 году силой отобрал зону будущего канала у колумбийцев. США организовали в этой провинции революцию, выслали военные корабли, чтобы не допустить туда колумбийскую армию, и поспешно признали независимость Панамы. США не только завладели зоной Панамского канала, но и получили право на такое же вмешательство во внутренние дела новой страны, какое раньше сумели вырвать у Кубы. Оливер Стоун и Питер Кузник, авторы книги «Нерассказанная история США». 8 ноября 1904 года, в день своего избрания на второй срок, Рузвельт заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, так как считает доставшиеся ему от Уильяма Маккинли годы президентства своим первым сроком. Соответственно, в 1908 году он, соблюдая данное публичное обещание, отказался баллотироваться на третий срок, поддержав выдвижение в президенты от республиканцев Уильяма Тафта, который был военным министром в его кабинете. В результате Тафт был избран новым президентом США, более чем на 1 000 000 голосов обойдя демократа Уильяма Брайана. Однако в 1911-1912 годах Рузвельт, недовольный политикой своего преемника, начал новую предвыборную борьбу за президентский пост. В свою очередь Тафт заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. К этому времени Рузвельт и Тафт окончательно разочаровались друг в друге. Рузвельт был политиком до мозга костей и внимательно следил за деятельностью Тафта в Вашингтоне. В первые годы он еще проявлял лояльность к своему соратнику, но потом понял, что место президента занял не его двойник, а человек совершенно иного склада, опирающийся на совсем другие политические силы. И случилось так, что Рузвельт не получил поддержки при выдвижении своей кандидатуры в президенты от республиканской партии, поэтому он пошел на выборы от прогрессивной партии, образовавшейся в результате раскола внутри республиканской партии. Символом этой партии стал лось, и республиканский слон, а вместе с ним и демократический осел, временно поджали уши. Примечание. Американцы называют партией слона республиканцев, а партией осла – демократов. Считается, что такие названия появились с легкой руки карикатуриста Томаса Неста. Осел, донки, он же джакас, последний означает также болван, впервые появился на страницах журнала Harper's Weekly 15 января 1870 года. Нест изобразил осла, легающим мертвого льва. Слона? Словарный обиход американской политики тоже вел Нест. Произошло это несколько позже, 7 ноября 1874 года, и на страницах того же журнала. Карикатура изображала демократов, завоевавших большинство в Палате представителей Конгресса США, в виде слона в яме, спасающегося от легающего его осла в львиной шкуре. Конец примечания. Началась предвыборная кампания, и Рузвельт стал разъезжать по штатам, успокаивая одних и обещая золотые горы другим. Накануне покушения Рузвельт находился в отеле «Джилл Патрик». На ужине, устроенном владельцем отеля, он должен был выступить с речью в Милуоке, и Джон Шренк, взявшийся исполнить долг мстителя и следовавший за Рузвельтом из Нового Орлеана, тоже отправился в этот отель. Кандидат в президенты закончил трапезу и вышел из отеля, чтобы сесть в открытый автомобиль. Он стоя приветствовал криками собравшуюся толпу, и тогда Шренк начал действовать. Он выстрелил в Рузвельта из револьвера 38-го калибра модели «Кольт Полис Позитив Специал». но пуля застряла в груди Рузвельта после того, как ударилась в стальной футляр для очков и в 50-страничную копию речи, которую он держал во внутреннем кармане пиджака. Услышав выстрел, толпа ахнула. Элберт Мартин, один из секретарей Рузвельта, пришел в себя первым и прыгнул на Шренка. Он свалил его на землю и выхватил револьвер, не позволив произвести второй выстрел. Телохранитель Рузвельта по фамилии Жерар и несколько полицейских тоже набросились на Шренка. Что же касается Рузвельта, то он словно споткнулся, но потом выпрямился и поднял шляпу с ободряющей улыбкой на лице. Его помощник Гарри Кохемес спросил кандидата в президенты, не ранен ли он, и Рузвельт уверенно ответил: «Он просто ущипнул меня, Гарри». Когда Джона Шренка подняли на ноги, толпа пришла в бешенство. Некоторые из близстоящих людей начали избивать его, а другие кричали: «Убейте его и повесьте его!» Рузвельт, видя, что происходит, крикнул, обращаясь к толпе: «Не трогайте его!» Потом он потребовал: «Привести его сюда, я хочу с ним поговорить». Толпа, услышав голос Рузвельта, посмотрела на него удивленно, он стоял и даже разговаривал. Один из участников событий спросил: «Вы в порядке?» Рузвельт с улыбкой вновь махнул шляпой и сказал: «Я в порядке, я в порядке». Толпа с облегчением разразилась овациями, позволив четырем полицейским пробраться в толпу и скрутить Джона Шренка. Рузвельт приказал: «Приведите его ко мне». Шренка привели, и двое мужчин посмотрели друг другу в глаза. Положив руки на голову Шренка, Рузвельт тихо спросил: «Зачем ты это сделал?» Не получив ответа, он сказал: «Передайте его полиции». А когда полицейские схватили Шренка, Рузвельт еще раз посмотрел на него и сказал: «Вы несчастное существо». А затем он приказал: «Офицеры, возьмите его под свой контроль и проследите, чтобы к нему не применили насилие». Телохранитель Жерар и еще один офицер повели Шренка в отель. Толпа возмущенно освистала его и начала аплодировать Рузвельту. А тот еще раз обнадеживающе махнул шляпой и сел в свой автомобиль. Рузвельт, будучи опытным охотником, разбирающимся в анатомии, пришел к выводу, что раз он не кашляет кровью, легкое не задето, и критической опасности для жизни нет. Отказавшись от помощи, он потребовал отвести его к собравшимся. При этом он сказал: «Я произнесу эту речь или умру». И он произнес намеченную речь, и говорил он 1,5 часа, несмотря на то, что его рубашка была пропитана кровью. А начал свою речь Рузвельт такими словами: «Дамы и господа, не знаю, понимаете ли вы, что в меня только что стреляли. Во мне сейчас пуля. Но для того, чтобы убить лося, требуется больше». Напомним, что лось — это символ прогрессивной партии, которую представлял Рузвельт. «Я хочу, чтобы вы поняли, в этой игре я все равно впереди». А потом он принялся объяснять, чем его программа лучше программы Вильсона. Только после выступления он согласился отправиться в больницу. Впоследствии зонды и рентген показали, что пуля застряла в грудной мышце Рузвельта. Она вошла в грудь на 76 мм, не задев жизненно важных органов. Она не пробила плевру, и было бы опаснее извлекать ее, чем оставить все как есть. В результате Рузвельт потом носил эту пулю до конца своей жизни. А когда его однажды спросили о пуле внутри, он со смехом ответил: «Я возражаю против этого не больше, чем если бы она просто лежала в кармане моего жилета». После покушения на Рузвельта Уильям Тафт и кандидат от демократов Вудро Вильсон проявили джентльменство, они не ездили по стране и не выступали на митингах, приостановив свои избирательные кампании, пока их соперник не поправится и не возобновит свою. В ходе предвыборной кампании Рузвельт произнес еще только две речи. На выборах 1912 года Рузвельт опередил действующего президента США, кандидата от республиканской партии Уильяма Тафта. 88 голосов выборщиков у Рузвельта против 8 голосов у Тафта. Тафт получил 3,5 миллиона голосов и сумел победить только в двух захолустных штатах – Вермонт и Юта. Рузвельт же, несмотря на все трудности, выступил более чем убедительно. 4,1 миллиона голосов и уверенные победы в таких важных штатах, как Калифорния, Мичиган, Пенсильвания и Миннесота. Однако Рузвельт настолько отстал от победителя кампании, кандидата от Демократической партии, Вудро Вильсона, проводившего кампанию под лозунгом «Незаменимых у нас нет», тот взял 40 штатов, включая крупнейший Нью-Йорк, Иллинойс и Техас. Заручился поддержкой 6,3 миллиона избирателей и набрал 435 голосов выборщиков, что стало совершенно ясно, что ему не суждено вернуться в Белый дом. Что же касается Джона Шренка, то он потом утверждал, что ничего не имел против самого кандидата в президенты и не намеревался убивать гражданина Рузвельта. Он божился, что стрелял в Рузвельта в качестве предупреждения другим, и что этот призрак, Уильям МакКинли, приказал ему выполнить этот акт возмездия. Когда Теодор Рузвельт умер в 1919 году, Джон Шренк признал, что он был великим американцем, и он с сожалением узнал о его смерти. Сразу же после покушения врачи осмотрели Шренка и сделали вывод, что он страдает безумным бредом, просто грандиозным по своему характеру. Словом, его объявили невменяемым. В 1914 году Джон Шренк был помещен в Центральную государственную больницу для душевнобольных преступников в Ваупуне, штат Висконсин, и оставался там 29 лет, пока не умер 15 сентября 1943 года от бронхиальной пневмонии. Его тело было после этого передано медицинской школе университета Маркет, ныне медицинский колледж Висконсина, для анатомических исследований. Второе покушение на Теодора Рузвельта было совершено 30 мая 1916 года в Канзас-Сити, примерно в 9 часов утра по местному времени. Произошло это в самом начале очередной избирательной кампании, во время проезда кортежа с Рузвельтом в машине с открытым верхом по Гран-Бульвару в направлении здания городского совета, где он должен был выступить с речью. Неизвестный человек бросил в него метательный нож с лезвием 4-дюймовой длины, после чего скрылся в толпе. К счастью, нож пролетел несколькими дюймами ниже нужной траектории и воткнулся в дверь машины, упав оттуда на подножку. Бывший президент США при этом не пострадал. Рузвельт не обратил внимания на крики свидетелей. Он в этот момент приветственно махал рукой собравшимся на противоположной стороне бульвара, которые так же, как и он сам, не видели случившегося. 57-летний Теодор Рузвельт на тот момент не занимал важных государственных постов и был частным лицом, поэтому к нему не была приставлена федеральная охрана, а машину сопровождали только пешие добровольцы-охранники из Американского легиона, организации ветеранов боевых действий. Начальник охраны Эрнест Шелл, чтобы не мешать ходу праздничной процессии, поднял нож и передал его ближайшему постовому с указанием доставить оружие преступления компетентным представителям полицейских властей. 15-тысячная толпа собравшихся горожан скандировала: «Дайте нам Тедди, Рузвельта в президенты!» Личный секретарь Рузвельта Джон Макград попытался не допустить огласки неприятного инцидента до выяснения обстоятельств случившегося. Но американская пресса в тот же день растиражировала неудавшееся покушение во всех подробностях, и Макград был вынужден признать факт свершившегося. Полицейские власти, опросив свидетелей, выяснили приметы нападавшего и объявили его в розыск. Был введен общегородской план перехвата злоумышленника, а в прессе сообщили, что лезвие ножа было смазано сильнодействующим ядом. Со своей стороны, Рузвельт выступил с речью, как и было запланировано. А усилия полиции по поимке покушавшегося, как это очень часто бывает, так ни к чему и не привели. «Лучше осмеливаться на могучие дела, добиваться славных триумфов, пусть и перемежающихся с неудачами, чем стоять в одном ряду со слабыми духом, которые не могут ни наслаждаться души, ни сильно страдать, потому что живут в серых сумерках, где нет ни побед, ни поражений». Теодор Рузвельт. В 1906 году Теодор Рузвельт получил Нобелевскую премию мира за посредничество в заключении русско-японского мира, а умер он 6 января 1919 года от отрыва тромба во сне. После этого по бывшему президенту по всей стране объявили траур и были приспущены флаги. Рузвельт оставил заметный след в истории и является одним из немногих президентов США, которых хорошо помнят американцы, но при этом на этого незаурядного человека было совершено два покушения. Чтобы понять, насколько высоко американцы ставят фигуру Теодора Рузвельта в своей истории, нужно заметить, что в гигантском 18-метровом барельефе на горе Рашмор в горном массиве Блэкхиллз в Южной Дакоте его скульптурный портрет находится рядом с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном и Авраамом Линкольном.